Седьмое. Ракеты прошли над их головами и устремились вглубь леса, где пряталась основная масса людей. Ласка отчужденно понимала, что операторы дронов будут выбирать цели, используя тепловые и миллиметровые волны. Прятаться в лесу было так же эффективно, как натягивать одеяло на голову, чтобы спастись от бабайки. Запуск второй очереди раздался в воздухе примерно в сотни метрах за ее спиной. В лесу бушевал рев пламени, за которым уже не было слышно людских криков. Дроны опять промчались мимо, стремясь к очередному безумному развороту на краю горизонта. Дроны вновь заходили для удара, как вдруг из-за свинцовых туч, непонятно откуда, появилось пять ракет, устремившихся прямо на дронов. Три попадания, шары огня и раскаты грома несколькими секундами позже. Две другие ракеты промахнулись и ушли в неизвестность. Гретел и Ласка вытянули шеи и увидели его. Огромный, беззвучный, похожий на сигару дирижабль, один из величественных шаров Золотого века, о котором так вздыхал и так далее. Его лопасти, предназначенные только для экстренных случаев, вращались, чтобы дирижабль мог удерживаться в нужном положении, отслеживая пролетающих дронов, а когда они пошли на очередной круг, дирижабль аккуратно сбил их еще одним залпом противодронных ракет. Дирижабль нырнул и по спирали начал спускаться к тропинке. В 10 метрах над землей с него скинули лестницы и тарзанки, после чего на землю высадились люди в огнестойких комбинезонах, держащие в руках наборы для оказания первой помощи и спинальные доски. Люди побежали к лесу, за ними, не говоря ни слова, последовали Ласка с Гретел. Осознание своего спасения давало им новые силы. Они трудились в лесу несколько часов, искали людей, клали раненых и мертвых на носилки, поднимали их в небо на дирижабль. К ним присоединились другие, потом еще и еще. И когда Ласка вернулась, наконец, на тропу вместе со всей командой, то увидела десятки транспортных средств Б и Б, начиная от механоидов и заканчивая грузовыми мотоциклами, на которые поочередно грузили раненых. Она помогла уложить человека, пребывавшего без сознания, с болью отметив, что это был ГК, и застыла, как вкопанная. Его радужные волосы потемнели от гари, грудь и лицо стали красной кашей безобразного ожога. Другой носильщик повернулся к ней, взял ее за руку и взглянул в глаза. «Ласка! Эй, Ласка!» Это была Тем, вся покрытая сажей, измотанная и до нельзя обеспокоенная. Ласке захотелось успокоить ее, но не хотелось обременять еще больше. Она хотела сказать: «Все в порядке, пойдем поможем другим», но ничего не вышло. Ласка с тревогой поняла, что по ее щекам текут слезы. Попыталась стряхнуть с себя навалившееся чувство тяжести, но оно не уходило. Какая-то ее часть, которую невозможно было определить, сводя пальцы для масштабирования инфографики, была сломлена и плавала теперь в мешанине мыслей, причиняя боль своими острыми краями. «Почему бы нам не передохнуть?» Тем зажала ей плечо. Боль резко усилилась, и Ласка вскрикнула и усадила ее поудобнее на землю. «Ты в шоке», — сказала она. «Но все будет хорошо. Думаю, тебе тоже надо эвакуироваться, отогреться и помыться, восполнить запасы воды». «Гретел», — сказала она. «Да, Гретел, наша старая дева, скорее всего, бегает по лесам, как разъяренный носорог. Ее ничто не остановит. Она будет переживать за тебя, да?» Ласка кивнула. Ей не хотелось, чтобы Гретел волновалась, а с другой стороны, ей просто было нужно, чтобы Гретел сидела рядом, чувствовать, что о кого-то можно опереться, ощущать ее пальцы в своих волосах. Воркование родного голоса, успокаивающее, неразборчивое, через подушки ее грудей. Ей не хотелось уходить без Гретел. Она покачала головой. «Подожду, Гретел», — сказала она. «Я услышала тебя, подруга. Но это совсем не вариант. Не глупи. Ты же знаешь, Ласка, как надо справляться с шоком. Тепло, отдых, поднятые ступни. Ты вся в испарине и дрожишь, как чихуахуа». Ласка понимала, что та права, ощущала холодный пот на своем лице, но все же... «Гретел, ну давай же, подруга, ни у кого сейчас на это нет времени. У нас уже достаточно потерь. Незачем терять еще кого-то. Она посмотрела по сторонам, не увидела Гретел и в сердцах выдохнула: «Вот черт!» Потом выпрямилась и помахала кому-то: «Эй, подойди сюда, ладно?» «Да, подойди, хорошо?» «Ты в порядке?» — спросил знакомый голос. Она посмотрела на ноги мужчины в лиловых трико и ботинках с разделенными пальцами, обуви для занятий боевыми искусствами. Носки ботинок были армированы каким-то зернистым, отталкивающим влагу материалом в несколько слоев, напоминающим чешую дракона. «Я в порядке, а у нее шок. Она не хочет эвакуироваться, так как волнуется за свою подругу. Наверное, я смогу потащить ее, но лучше все же найти эту подругу и рассказать, что произошло. Или она просто сойдет с ума?» «Ну, она всегда хранила верность своим друзьям». Обладатель лиловых ног наклонился и взглянул ей в лицо. «Привет, Натти», — сказал и так далее. Губерт Вернон Рудольф Клейтон Ирвинг Вильсон Альва Антон Джефф Харли Тимоти Кертис Кливлин Сесил Олли Эдмунд Элли Вилли Марвин Эллис Николас Эспиноза, — сказала она. В первые дни жизни ушельцев она придумала себе игру запомнить его имя целиком, забавляясь от такой экстравагантности. Она практически переложила все имя в песню. «Это же не может быть твоим именем», — сказала Тем. «Зови меня и так далее», — сказал он. «А меня зови Лаской», — сказала Ласка. «Натти уже давно нет». «Ну и скатерть ей дорога». «Пошел ты», — сказала она. «Да, пойдем, Ласка», — сказал он и помог ей встать на ноги. Ее нога затекла, а раны запеклись. Она облокотилась о него. «Гретел», — сказала она через плечо в сторону Тем. «Я скажу ей», — ответила Тем. «Спасибо». «Хочешь, прокачу тебя на своем дирижабле?» — спросил и так далее. «Эта штука — явное безумие», — ответила она. «Зато спасла ваши задницы». Он довел ее до носилок, и она позволила завернуть себя в одеяло и пристегнуть ремнями. Он подцепил носилки к подвеске, взялся за ванту, резко дернул ее, и они поднялись в воздух. Холодный ветер, обдувавший ее лицо во время подъема, полностью вернул ее в сознание. Однако подъем был долгим и укачивающим, так что она задремала и едва проснулась, когда ее внесли в чрево дирижабля, а и так далее перенес ее на свободное место в гондоле. Она лениво поводила головой из стороны в сторону, узнавая многих людей, которые неподвижно лежали на полу, в том числе ГК. Ему в руку уже вставили капельницу, и все обожженное тело было усеяно точками датчиков. Она почувствовала, как желчь поднялась к самому горлу и вовремя отвернулась, чтобы выпустить наружу все то немногое, что оставалось в ее желудке. Ее ступни были приподняты, поэтому рвота полилась по лицу и попала в волосы. Ласка успела зажмурить глаза, и один из них теперь был залит желчью. Кто-то подбежал к ней с полотенцем, и ей стало стыдно. Руки действовали мягко и уверенно, так что она открыла другой глаз и убедилась, что это и так далее. «Нам тебя не хватало», — сказал он. Сет слонялся, надувшись, как мышь на крупу. Она улыбнулась, но было похоже, что скорее скорчила гримасу. «Я тоже по вам скучала», — сказала она. «Хотя, если говорить правду, то совсем нет. Она только сейчас это поняла». И это стало откровением. Почему она по ним не скучала? Она хотела забыть, кем была раньше, и оборвать последние нити, связывавшие ее с дефолтным миром, с ее отцом и принадлежностью к Зоттам. И хотя в университете она не держала в секрете свое прошлое, никто из сотрудников не видел то гнездышко, где она жила со своим отцом, не катался в его бронированной машине и не ощущал на себе его могущество. «Где ты достал этот идиотский воздушный шар?» Он посмотрел вокруг. «Мечты сбываются, не находишь?» После того, как лопнул финансовый пузырь с дирижаблями, осталось несколько сотен судов, которые худо-бедно можно было поднять в воздух. Все они гнили в ангарах. Кому-то пришла идея устраивать коммунистические праздники в ангарах, а там оказался целый флот, способный подняться в воздух. Министерство авиации сходит с ума. Много дирижаблей сбили, однако те, которые смогли уйти к ушельцам, сейчас, по всей видимости, в полном порядке. Конкретно этот прилетел в БЭБ пару недель назад. Самая сумасшедшая команда из всех, что ты когда-либо видела. Фрики, даже по понятиям ушельцев, которые пострадали во время этого финансового пузыря, как и я, а теперь не могут поверить, что у них есть собственный дирижабль. Они называют этот корабль «Первый день лучшей нации». Она тяжело вздохнула. Затасканный до нельзя ушельский штамп. Она даже смогла представить себе команду. Покорители воздуха с признаками мягкотелой ушельской наивности. Ей не хотелось быть рядом с такими людьми, потому что они напоминали ей ее самое в те дни, когда она была знаковым героем среди своей команды, закатывающей коммунистические праздники. У него в руках было мокрое полотенце, и он вытер ее рвоту так хорошо, как только смог. Заботливый уход знакомого человека настолько потряс ее, что внутри возникло радостное и одновременно печальное чувство одиночества. При возвращении домой, словно ласковое прикосновение матери, которую она практически не знала. «Что, если они пришлют других дронов?» — спросила она. Он пожал плечами. «У нас практически закончились меры противодействия. Неизбежная смерть». Он выжидающе посмотрел на нее. «Но ведь ненадолго, правда?» Он отвернулся в сторону. «Это действительно реально? Про выгрузку сознания?» Она кашлянула. Во рту ощущалась кислота, глотка горела. «Зависит от того, что ты считаешь реальным. У меня есть подруга, которая прошла выгрузку. Ты встретишься с ней, если мы выживем. Она объяснит все гораздо лучше, чем я». «Первые дни лучшего нации», — сказал он с чрезмерной иронией. «Или более странного», — ответила она. Затем нащупала его руку, и он сжал ее руку в ответ. «Все будет хорошо», — сказал он. «Странного или не странного, неважно. Мы точно до усрачки испугали твоего отца и его людей, поэтому без сомнения делаем что-то правильное». «Да пошел он, этот отец и его люди». «Да, верно». Дирижабль встряхнуло так, что и так далее свалился с ног. Вой винтов, который доносился до них из-под палубы, резко поменял тональность. «Мы возвращаемся домой», — он сжал ее руку. «Ура, ура!»